Когда Бьюрдал именует городом, мне хочется смеяться. Дейнетика едва сдерживает свой эмоциональный центр. Улыбающийся андроид типа CS-101 выглядит глуповато. Это поселение построили иноземные купцы, а не готийцы. Бьюрдал является крупной, по местным меркам, морской торговой гаванью. С юга привозят ткани, зерно, вина и безделушки. А у туземцев скупают меха, кость и шкуры морского зверя. Необработанные полудрагоценные камни, до недавнего времени добывавшиеся в Танвальде и прочие товары, редкие для цивилизованных государств. Выгода взаимная. Готия получает продовольствие, в котором испытывает вечный недостаток. Торговцы же имеют хорошую прибыль. Ценный мех идет в Остмарке, Моравии, Лимбурге или Бельгике по десятикратно завышенным ценам. Строили Бьюрдал беспорядочно, без какого-либо плана. Бухта отделена от моря длинной каменистой косой, причалы деревянные, а вокруг порта разбросаны склады, жилые дома, несколько постоялых дворов и резиденции крупных торговых союзов. На окраинах загоны для скота, несколько ветряков и мастерские. Пахнет в городке подгнивающими водорослями, рыбой и навозом. Ветер холодный, за полосой дюн и разрушенными временем желтоватыми скалами, серый океан. Неуютно? Мы вчетвером прибыли в Бьюрдал к вечеру 11 августа. Я, Зигвальд, Нетика и Гунтерман Простец, который прежде выходил в море гребцом на одной из ладей, принадлежавших отцу жучка. Предстояло несколько дней подождать остальных. Заботы по обеспечению и снаряжению похода брали на себя Оган и Эохар, двоюродные братья Зигвальда, жившие на побережье и владевшие собственными кораблями. Они придут в Бьюрдал морем. Зигвальду же вменялось за это время отыскать свободных торговцев и нанять их. Из казны берлоги взяли золото в слитках и монетах. Их везла отдельная лошадь. «Свободные торговцы – это еще одна неофициальная гильдия», объяснил мне всезнающий Нетика, успевший разговорить Эохара на следующий день после Тинга и выяснить некоторые подробности. Они не подчиняются корпорациям и торговым союзам. Правила для них не писаны. Основное направление – контрабанда, изредка пиратство. Перебивают коммерцию государственным компаниям в северных морях. С готийцами дружат, поскольку местные законы контрабанду преступлением не признают. А гильдия поставляет зерно по значительно меньшим ценам, чем остийские или моравские купцы. Каков смысл их нанимать, не понял я. Оган вчера уверял, будто дважды ходил на Гельвецию на своем судне. Зачем понадобились посторонние люди? Да слушай. Даже самые крупные многовесельные готийские ладьи не идут ни в какое сравнение с кораблями торговцев. Во-первых, неплохое вооружение. Если занимаетесь противозаконным промыслом, всегда есть риск нарваться на военные корабли крупных держав. Там открыто не одобряют экономических преступлений. Во-вторых, гильдия частенько берется за решение деликатных проблем заказчика. Только плати. Настоящие джентльмены удачи. Нечто вроде наемников. Берет за услуги дорого, однако на их слово можно положиться. И в-третьих, они настоящие короли моря. Оган рассказал, что во время мятежа Визмара торговцы снабжали армию герцога, отрезанную остийской кавалерией, от плодородных районов. На них открыл охоту флот его величества Аттона. Но торговцы ушли без потерь. Где находится их главная база, не знает никто. Равная численность торговцев неизвестна. 10 судов, 20, 50. Ладьи Эохара и Огана пойдут с нами в качестве сопровождения. Хорошо, допустим. А если мы не найдем в Бьюрдале свободных торговцев, тогда что? На дворе лето, самый сезон для купцов. Корабли гильдии курсируют между двумя основными гаванями Готии, Бьюрдалом и Лейнгангером. Нельзя упускать прибыль. Зигвальд собирается отвалить торговцам столько золота, что можно целую эскадру купить. Остается надеяться, что они согласятся. За такие деньги согласятся. По прибытии в Бьюрдал выяснилось, что в порту нет ни единого корабля. Последняя шхуна из Моравии вышла в море недавним утром. Ничего не поделаешь. Придется ждать. Зигвальд и раньше бывал в городе. Потому уверенно направил нас к богатому постоялому двору «Черный тюлень». Незачем скупиться и жить в трущобах. Неизвестно, сколько мы просидим в Бьюрдале. Тюлень принадлежал торговому дому Иоахима Лемпенса, босса меркурианской транснациональной корпорации со штаб-квартирой в Регенсбурге. Трудовое купечество устроилось со всеми доступными в Готии удобствами. Обслуга – только простецы, за которыми надзирает управляющий из бедных дворян. Какой обеспеченный человек поедет работать в эдакую глушь? Здание крепкое, первый этаж каменный, надстройка с мансардой деревянная, полдесятка пристроек, конюшни, громадный сарай с припасами на зиму, кухня, немаленькая баня. Канализация отсутствует, отхожее место на дворе, однако нужник теплый, отапливается жаровней. Из-за обычной цивилизованной сегрегации едва не разгорелся скандал. Простецов, меня и Гунтрамана, вместе с андроидом управляющий решил поселить во флигеле, предназначенном для существ низшего порядка. Зигвальд напыжился и заявил, что жить он будет только вместе со своими людьми и готов переплатить. Нам начали что-то говорить про обязательные правила и традиции. Мужичок положил правую ладонь на рукоять клинка. Второй изъял из кошеля еще 3 золотые кроны маравской чеканки, после чего управляющий решил не связываться со вспыльчивым варваром и выделил 2 комнаты на 2-м этаже, сразу возле лестницы. Кроме того, постоялый двор пустовал, гостей сегодня не было, так зачем же терять деньги, спрашивается. Устроились. Заказали плотный ужин, Зигвальд приказал истопить баню, отмыться с дороги при всем одичании и общественной деградации. С гигиеной в Готии дело обстояло на приличном уровне. Нетика водные процедуры интересовали мало, и андроид, пока не стемнел, отправился исследовать город. Когда вернулся, не помню, я уже заснул в отведенном нам покое для благородных. «Поднимайся!» «Спал ты явно больше положенных 8 часов!» Нетика толкнул меня в плечо. «Если бы мне однажды сказали, что придется таскать человеку завтрак в постель, высмеял бы!» «Издержки обладания физическим телом!» — сообщил я, протерев глаза. И Эр и впрямь проявил неслыханную любезность. Доставил с кухни поднос с только испеченными булочками, ложкой меда, растопленным маслом и горячей копченой рыбой. «Сколько времени?» Судя по углу подъема светила над горизонтом, около 9 утра. Все нормальные люди на ногах с рассвета. Зигвальд успел познакомить меня со своим приятелем из здешних алхимиков. В Бьюрдале находится один из центров наблюдений. Господин Эдельверт смотрел на эту модель андроида, словно на чудо из чудес. Они в обеденной зале разговаривают. «Алхимики?» – пробубнил я, одеваясь. «Николай, кажется, просил нас не светиться и не привлекать внимания». «А, чепуха!» — поморщился Нетика. «Лучше взгляни сюда!» Иэр отбросил деревянную щеколду и распахнул ставни. Показавшийся мне мрачным и негостеприимным Бьюрдал утром выглядел совсем иначе. Беленькие здания или золотистые срубы под острыми крышами. Где-то радостно гавкает собака. Слышно мычание коров, выпущенных пастись на прибрежные холмы. Небо чистое, без единого облачка. По спокойному лазурному океану протянулась полоса солнечных бликов. На море заметны светлые пятнышки, не иначе паруса. Прав был Зигвальд. Гавань Бьюрдала недолго останется пустой. «Садись кушать, остынет», — сказал Нетика. «Итак, новости». Сразу после восхода солнца в порт пришли 2 ладьи с Лингангера, которые нас не интересуют. И маравский купец, шхуна «Мировой змей». Доставили пшеницу, забирают выделанные кожи. На горизонте еще 2 судна, причалят ближе к полудню. Есть надежда, что одно из них принадлежит свободным торговцам. «Ох, не нравится мне это! Зачем связываться с пиратами?» «Почему же именно пиратами?» Обычные искатели приключений. Сорви головы, которым обрыдла повседневная жизнь в тихих поместьях благополучных южных княжеств. Да, бывает. Торговцы устраивают налеты на конкурирующие купеческие фактории или схватываются с излишне воинственной береговой охраной. Но бандитами, разбойниками и пиратами их никак не назовешь. Романтики, которым не хватает острых ощущений. «Самые опасные люди», — сквозь набитый рот ответил я. «Известно, что бескорыстные романтики гибнут первыми и могут утащить за собой остальных». «Разве я произнес слово «бескорыстные»?» — удивился Нетика. «Весьма корыстные, я бы сказал. Профессиональные. Их услуги ценятся очень дорого. Просто торговцы зарабатывают деньги альтернативным способом, с долей риска. Не коммерческого риска, а... назовем так, специфического». «Это Зигвальд тебе рассказал?» «Совсем нет. Алхимик». «Заканчивай с чревоугодием и пошли вниз. Познакомишься». Господин Эрик Эдельверт, граульфианец, работающий на планете по долгосрочному контракту с университетом, оказался грустным молодым человеком с карими глазами, короткой стрижкой и нервными движениями, присущими каждому, кто обременен немалой ответственностью. Прекрасно его понимаю. Если учитывать, каково сейчас приходится наблюдателям, подозревающим, чем в скорости может закончиться легенда, невольно впадешь в депрессию. Алхимик, сидевший за столом напротив Зигвальда, смерил меня долгим оценивающим взглядом, кивнул и сказал тихо. «Николай, значит, вас нашел. Все правильно». «Нашел», — подтвердил я. «Выходит, вы знаете, кто я и откуда?» «Стараюсь не совать нос в чужие секреты», — покачал головой Эрик. «Когда потребуется, Николай мне сам все расскажет». «Вы должны понимать, я обязан буду сообщить в центр Дольни Краловица о вашем появлении». «Не сейчас», — мягко сказал Нетика. «А скажем, через неделю-другую. Вы ведь дружите с паном Николаем?» «Он мой непосредственный начальник». «Вот и незачем его расстраивать. Вы вроде бы говорили о свободных торговцах. Разрешите присоединиться к этой интереснейшей беседе. Не будем отвлекаться». «Не будем», — покорно согласился господин Эдельверт. Спросил, замявшись. «Можно единственный вопрос? Я чувствую, ты, вы, словом, искусственный разум». «Приятно, когда к ИР обращаются на «вы», — сказал Нетика. Сел на лавку, скрипнувшую под его немалым весом. «И андроид, и сущность ИР произведены старым человечеством. Я и господин Стефан прибыли оттуда, из Содружества». «Вот даже как!» «Молчу. Это не мое дело. Николай предупреждал, чтобы я не вмешивался. Лишь ответил на ваши вопросы. Центр расположен на побережье, на границе суши и моря. Поэтому мы сталкиваемся с большим количеством странностей, чем алхимики в других регионах». «Конкретнее, пожалуйста», — попросил Нетика. «Поверьте, любая деталь, любая мелочь может оказаться исключительно важной. Зигвальд!» Ир кивнул в сторону кувшина с черным элем. Кружки наполнились. Эрик принялся объяснять. «Так же, как и на других планетах, на Меркуриуме существует свой микрокосм, своя субвселенная, океан. Всерьез океан планеты не изучал никто и никогда. Интерес отсутствовал. Легенды морские пространства не охвачены, за исключением кракенов и гигантских акул. Единственные два искусственных вида, выпущенные в водную стихию. Да и те отличаются от прототипов головоногих моллюсков и обычных акул только внушительными размерами. За невнимание к океану пришлось поплатиться». «Мы сами виноваты», — толковывал Эрик, одновременно недовольно косясь на Зигвальда. «Алхимик знал, что нарушает режим секретности. Местным нельзя открывать тайны гильдии. Однако Николай явно дал строжайшие указания, а с руководством спорить не будешь. Суша занимает всего 34% поверхности планеты. Очень много островов и архипелагов. Исследования провели минимальные и только ради того, чтобы возродить на Меркуриуме земные виды промысловых рыб. А теперь представьте, что рельеф дна не имеет ничего общего с рельефом суши. В впадины желоба глубиной до 22 километров, колоссальные подводные горные цепи, невероятные формы жизни. «Невероятные?» – переспросил я. «Что мешало заказать на Юнуне глубоководные батискафы, пускай автоматические?» – вздохнул Эрик. «Еще 500 лет назад. Постепенно собирать информацию, сохранять ее, систематизировать, приумножать. Мы отправляли запросы, без толку. Теперь выясняется, что в океане обитает чудовище, способное уничтожить Кракена». «Опишите, пожалуйста». Нетика не переставал быть вежливым до приторности, что мало сочеталось с его нынешней внешностью. «Кракена? Головоногий моллюск с повышенной адаптивностью к нестандартным условиям. 24 тентакля длиной до 50 метров. Масса до 130 тонн. Схема поведения агрессивная». Я присвистнул, представив, каков этот монстр из себя. «Кракенов было 4. Осталось 3. Одного выбросило на берег в июле. Мертвого. Летальные повреждения особи нанесены живым существом иного биологического вида. Неизвестного нам эндемика, обитающего в глубинах, понимаете?» «Какого же он размера?» – ахнул я. «Считайте сами. Бывалые моряки рассказывают множество жутчайших историй о чудовищах океана. 99% из них явно выдуманы. Но остается и последний процент. Упоминания о монстрах относятся в основном к экваториальным морям. Но Кракен-то погиб здесь, у берегов Готии». «Еще что-нибудь?» – поинтересовался Нетика. «Спрашивайте у свободных торговцев, а не у меня. Я лет 20 на палубу корабля не ступал. Морские байки и легенды – не наша специфика. Достаточно забот на суше». «Что тогда вы можете сказать о торговцах? Кратко охарактеризовать?» «Честные, безрассудно смелые, уверенные в себе. По-моему, даже самоуверенные. А это не лучшая черта», — уверенно ответил Эрик. «Офицерский состав каждого судна из дворян. Матросы в большинстве простецы. Из забавы скучающей дворянской молодежи гильдия постепенно превратилась в ассоциацию профессиональных искателей приключений, наподобие стражи крепостей». «Неправда», — буркнул Зигвальд. «Они и мы разные». «Разумеется, разные», — тотчас согласился алхимик. «Стража крепостей защищает людей от чудовищ по принятой клятве и не изыскивая обязательной прибыли. А свободные торговцы, вольная ганза, занимаются своим делом ради денег и удовольствия. Одно роднит — тяга к опасности. Причем члены обоих гильдий рискуют головой по собственной свободной воле. Цели разные, смысл один. Стражи и торговцы ни от кого не зависят. У обеих гильдий нет единого руководства, общего вождя. Обязательной является только взаимопомощь. Моряки поговаривают, что торговцы устроились на островах Грюнзее». «Не может быть», — сказал Зигвальд. «Колония Грюнзее принадлежит Осмарку. Там стоит часть королевского флота». «Привычная ошибка», — улыбнулся Эрик. Смочил палец в пиве и начал водить им по дощатой столешнице, рисуя простейший план. «Глядите, вот 4 основных острова. За ними, тремя хвостами к юго-востоку, километров на 250, тянутся группы островов и атоллов. Лабиринт, в котором можно затеряться, если не знаешь течений фарватеров и мелей. Остийцы владеют только основной частью архипелага. Можно укрыться, тем более, что на островах базируется всего 1,5 кораблей. Из них один тяжело вооруженный линейный. Гавань построена для перехвата контрабандистов на самом коротком и простом участке пути от Гельвеции к Сканзе». «Вы неплохо разбираетесь в военно-морских делах», — сказал я. «Ерунда. Этой информацией владеет каждый, кто живет в портовых городах», — буркнул алхимик. «В отличие от Земли, на Меркуриуме нет истинно морских держав наподобие Британии или Японии. Так, любительщина. Жизнь сосредоточена на материке. Мы, люди, насквозь сухопутные. Корабли требуются в основном для перевозки грузов. Очень немногие решили связать свою жизнь с океаном. «Доверять свободным торговцам можно?» — напрямую спросил я. «Можно, если оплата окажется достойной и дело их заинтересует. Бьюрдальский центр наблюдений пользовался их услугами. Никаких нареканий». «Услугами?» — выпрямился Недика. «Я не вправе комментировать, извините».